и понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вяще года того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет господин канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем ложь любящим уста заграждены были. Анштальт состоял в том, чтобы жена канцлера, графиня Головкина, генеральша Брюс, и Ржевская, носившая титул князь-игумени, находились безотлучно при кронпринцессе. Последняя не дала себе труда вникнуть в смысл распоряжения, хотя это было и не очень трудно, потому что и у них на образованном Западе рождение царских детей было окружаемо большими неприятными для родильницы предосторожностями. Кронпринцесса обиделась и написала царю письмо с упреками в раздраженном и раздражающем тоне. В этом письме кронпринцесса показала себя одним из тех существ, с которыми приятно иметь как можно меньше дела, которые, встретив что-нибудь не по себе, безо всякого обсуждения дела, сейчас же начинают вопить о притеснениях, о страданиях. Назначение трех русских женщин явилось в глазах Шарлотты незаслуженным и необычным поступком, который для нее чрезвычайно был сенсибль. В этом распоряжении она видела торжество малисца, вследствие чего она должна страдать и наказываться за лжи безбожных людей, тогда как ее кондуите и совесть будут ее свидетелями и судьями на страшном суде. Для чего эти предосторожности против злых языков? Царь столько раз обещал ей свою милость, отеческую любовь и заботливость. Так, если кто осмелится оскорбить ее лжою и клеветою, то должен быть наказан, как великий преступник. Известно, что никакая ложь и клевета не могут запятнать ее кронпринцессу. Однако скорбит душа, что завистники и преследователи ее имеют такую силу, что могли подвести под нее такую интригу. Бог — ее единственное утешение и прибежище на чужбине, услышит вздохи и сократит дни страдания существа всеми покинутого. Головкин и генеральша Брюс предложили кронпринцессе повивальную бабку. Это в глазах кронпринцессы было великой немилостью со стороны царя, нарушением брачного договора, в котором было предоставлено ей свободное избрание служителей. Если будет чужая бабка, то глаза кронпринцессы наполнятся слезами, и сердце обольется кровью. Шарлотта просила, чтоб назначению трех русских дам был дан такой вид, как будто бы она сама требовала этого вследствие отсутствия царя и царевич. Просьба была исполнена. Уведомляя Петра о разрешении кронпринцессы дочерью Натальею 12 июля, Головкин писал: «О письме, государь, вашем никто у меня не ведает, и разглашено здесь, что то учинено по их прошению». Три дамы присутствовали при рождении царевны, и одна из них, Ржевская, так описывала Петру свое житье у кронпринцесс. «По указу вашему, у ее высочества кронпринцессы, я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и она к нам милостива. Но я обещаюсь самим Богом, ни на великие миллионы не прельщусь, и рада вам служить от сердца моего, как умею. Только от великих комплиментов и от приседания хвоста и от немецких яств глаза смутились». Узнав в Ревеле о разрешении кронпринцессы, и Петр, и Екатерина спешили поздравить ее. Екатерина писала: «Светлейшая кронпринцесса, дружебно-любезная государыня-невестка. Вашему высочеству и любви я зело обязана за дружебное ваше объявление о счастливом разрешении вашем и рождении принцессы-дочери. Я, ваше высочество, и любовь всеусердно о том поздравляю и желаю вам скорого возвращения, совершенного вашего здравия, и дабы новорожденная принцесса благополучно и счастливо взрость могла. Я, ваше высочество, и любовь обнадежить могу, что я зело радовалась, получа ведомость о вышеупомянутом вашем счастливом разрешении, но зело сожалею, что я счастья не имела в том времени в Петербурге присутствовать. Однако ж мы здесь не оставили публичного благодарения Богу за счастливое ваше разрешение отдать. Я же не оставлю вашему высочеству и любви все желаемые опыты нашей склонности и к вашей особе, имеющей любви, при всяком случае оказать, в чем ваше высочество и любовь, прошу благоволите, обнадеженны быть». Так ожде, что я всегда прибуду вашего высочества и любви дружебно-охотная мать Екатерина. О тоне письма, присланного Петром, можно судить по ответу кронпринцессы, которая называет это письмо очень облигантным, наполненным такими милостивыми заявлениями, которые укрепили ее доверенность. Принцесса пишет, что так как она на этот раз манкировала родить принца, то надеется в следующий раз быть счастливее. В следующем 1715 году кронпринцесса действительно произвела на свет сына, названного Петром. Сначала все, казалось, было благополучно. Но потом, вследствие поспешности встать с постели на четвертый день и принимать поздравления, она почувствовала себя нехорошо, и скоро оказались такие признаки, что врачи объявили ее безнадежную. Больная сама сознавала свое положение, и потому, призвав барона Левенвольда, объявила ему свои желания. Они состояли в том, чтоб при детях ее вместо матери оставалась принцесса Остфрисландская. Если же государь на это не согласится, то пусть Левенвольд отвезет принцессу сам в Германию. Просила написать к ее родным, что она была всегда довольна расположением к ней царя и царицы. Все обещанное в контракте было исполнено, и сверх того оказано много благодеяний. И теперь, несмотря на собственную болезнь, государь прислал к ней князя Меншикова и всех своих медиков. Левенвольд должен был просить мать умирающей и сестру императрицу, чтобы она постаралась восстановить дружбу между царем и цесарем, потому что от этого союза будет много пользы ее детям.